Евгений Кабба. Аркан. Книга вторая. Время перемен. Глава первая. Аскерон. Отправляйся в ад! Меч раскроил голову разбойника, как спелую дыню, и Тиберий Арканстарый торжествующе вскрикнул и пришпорил коня. Его волосы развивались на ветру, с клинка во все стороны летели багровые капли, глаза метали молнии. Рэм подумал, что, наверное, в эти минуты отец был счастлив. Что может быть лучше, чем изничтожать ублюдков, покусившихся на его землю и его людей, чувствуя за спиной топот коней своих трех сыновей и лязг доспехов дружины? «Папаша в ударе», — как будто читая мысли младшего, проговорил Децим, приподнявшись в стременах. «Сейчас загоним банду в хмельной яр, и все, или сдадутся, или вырежем всех». «А сдадутся, повесим на деревьях с табличками», — покачал головой Флавиан. Он не носил оружие, но даже в простой черной сутане не выглядел чужеродно среди облаченных в доспехи и вооруженных до зубов воинов. Наездником молодой священник был прекрасным, а аркановская порода время от времени давала себя знать, проявляясь в гневном всблеске черных глаз и горделивой осанке. «Повесим вдоль границы, чтоб неповадно было», — завели моду сволочи. Децим Тиберий по прозвищу Змей ударил коня по крупу мечом плашмя. Жеребец всхрапнул и в три гигантских скачка догнал возглавляющего кавалькаду старшего аркана. Рэм повернулся к Флавиану. «Они сюда приходят не от хорошей жизни. На западе не урожай, в центральных провинциях свирепствует холера. У нас тут, можно сказать, островок мира и спокойствия. Говор рассказывал, в городе жесточайшая конкуренция за рабочие места. Пришлые оптиматы готовы наниматься за гроши, выполнять любую работу. Кто ее не находит, идет в разбойнички. Говорят, доставка иммигрантов в герцогство занимается Закан. Они ему готовы сапоги целовать за возможность заработка». «Наращивает себе поддержку перед финальной схваткой?» С сомнением проговорил Флавиан, обведя взглядом усеянную трупами оборванцев поляну. Рэм хмыкнул. Такая поддержка действительно выглядела жалко. Дюжина суровых воинов с длинными мечами, на рослых конях, в характерных для ортодоксальных дружинников шапелях, шлемах, напоминающих широкополые шляпы, расправились с бандой в полсотни человек за считанные минуты, и теперь остатки разбойников бежали на верную смерть в хмельной яр. Ветер крепчал, небо заволокло темными грозовыми облаками, кроны деревьев шевелились и перешептывались, принимая на себя первые удары капель дождя. Холмы становились все ближе и ближе друг к другу, тропа сужалась, лошади перешли на неспешную рысь. К чему торопиться, когда все уже предрешено? Вдруг впереди послышались грязные ругательства. Сервий Тиберий Арканстарый неистовствовал. Дружинники обеспокоенно переглянулись и, не сговариваясь, тронули поводья, ускоряясь. — Ты тоже это чувствуешь? — спросил Флавиан. Рэм потер висок, болезненные ощущения были знакомыми. Он смахнул с лица дождевую морось и сказал. «Какой-то гад балуется магией». «Вот как?» Бровь священника взлетела вверх. «Уверен?» «Да уж уверен!» — раздраженно буркнул Рэм. Разбойники даже сумели построиться, перегородив овраг и выставив вперед клинки. В строю остались самые стойкие и экипированные, костяк банды. Кожаные кирасы и стеганые гамбизоны, гизармы, секиры и фальчионы. Скорее всего, трофеи, снятые с охранников ограбленного каравана. За их спинами выплясывал странный тип в цветастом халате, украшенном бусинами, ленточками и цацками. Он воздевал руки к небесам и завывал на разные голоса. Дружинники остановились, подчиняясь властному жесту своего господина. Старший аркан набрал в легкие воздуха и крикнул: «Сдавайтесь, и ваша смерть будет быстрой!» Завопил плясун, и из рукавов его одеяния заклубился дым, обретая очертания жутких призрачных фигур, которые заметались между склонами оврага над строем разбойников, протягивая когтистые руки и разевая пасти в безмолвном крике. Всадники в нерешительности замерли. Не каждый день сталкиваешься с чертовщиной. Рему на ум пришел рассказ Оливьера о неких призраках, которые стали причиной его плена. Сейчас происходило явно что-то похожее. «Вперед! Во имя Господа!» — раздался вдруг молодой сильный голос Флавиана. «Бог есть свет, и нет в нем тьмы никакой!» Внезапно тучи на небесах разошлись, и луч солнца озарил самое дно хмельного яра, заставив разбойников зажмуриться, а колдуна в халате взвизгнуть. Призраки скукожились и рванули обратно в рукава колдовского одеяния. — С нами Бог! — выдохнули ортодоксы и пришпорили коней, возглавляемые Сервием Тиберием Арканом-старшим. Последнее, что выхватил взгляд Рема перед началом кровавой свалки, — это очень удивленное выражение лица плясуна. Он и вправду не ожидал, что его жуткое чародейство окончится ничем. Только смертью под копытами лошадей и клинками дружинников. Дела в Аскероне требовали скорейшего решения. Рему нужно было нанести визиты в Экзархат, Башню Магов и в резиденцию конетабля Бриана Дюгрифона. И выполнить обещание, данное Микке. Навести мосты по поводу церковных дел на севере. Оставался выбор — въехать в город с помпой под черными флагами, в окружении пары десятков дружинников, в лучших доспехах и на лихом коне, или инкогнито, не привлекая лишнего внимания. Клинки воинов-ортодоксов могли здорово пригодиться, реши кто-нибудь из многочисленных недоброжелателей снова проверить младшего аркана на прочность, но при этом, путешествуя с одним спутником-северянином, можно было и вовсе избежать большинства проблем. Поэтому Рэм и склонялся ко второму варианту. Одно дело рубать гёзов и чудовищ, другое — своих соотечественников, земляков. Микки добрался до замка из городка Заводь пешком. Подходящей лошади для него там не нашлось. Теперь северянин стоял у ворот и стучал в створки своим огромным кулаком. — Почему ворота так долго не открываются? — лениво возмущался он. «Сейчас я их вышибу!» Судя по акценту, северянин нервничал. Все-таки замок внушал уважение. Громадный, старый, темный. Фундамент его стен впитал потоки крови тех, кто опрометчиво посчитал себя достаточно сильным для того, чтобы свести счеты с вечными возмутителями спокойствия арканами. «Открывайте, маэстро!» Рэм спустился к воротам по лестнице и хлопнул одного из дружинников по плечу. «Это Микки. Мы с ним вместе махали веслом и убивали гёзов. Отличный парень, хоть и северянин». «Чем их там на севере кормят?» — ворчали вояки, крутя ворот и открывая створки. «У него руки, как мои ноги. Уж на что вы, молодой маэстро, возмужали и в плечах раздались. Но этот настоящий великан». Настоящий великан вошел во двор замка и, не чинясь, тут же кинулся здороваться со всеми за руку и вертеть башкой в разные стороны. — Какая домина! Нет, у эльфов я навидался каменных зданий, но то все красоты ради. А вот ваше гнездышко черта с два возьмешь штурмом. Дружинники одобрительно закивали, чувствуя в этом молодом светловолосом мужчине опытного бойца. Рэм предложил северянину обед, но тот отказался, похлопав себя по животу, который успел набить с утра пораньше в заводе. «Нужно будет найти тебе коня. Маэстро, есть у нас какая-нибудь животинка ему подстать?» «Разве что ломовая лошадь», — задумался старший воин. «Есть пара битюгов на конюшне. Может, маэстро Бонарет и дозволит?» «Дозволит, куда он денется?» Рэм нахально улыбнулся. Отец явно зауважал его, когда сокровищница и кладовые замка пополнились долей младшего аркана в добыче, награбленной на Низацроск и эльфийским жалованием. И теперь был готов сквозь пальцы смотреть на вольное отношение Рэма к семейному имуществу. Поэтому лошадей, припасы, оружие и снаряжение можно было выбирать с чистым сердцем. Особого маскарада Рэм решил не устраивать. Его волосы и борода за последнее время здорово отросли, плечи раздались, голос огрубел. Так что простого шаперона, надвинутого по самые брови, и кожаного доспеха, привычного наемникам, было вполне достаточно, чтобы ввести в заблуждение досужих горожан. В компании с Микки он будет выглядеть тем, кем, собственно, и является. Одним из командиров вольной компании, решившим посмотреть на красоты Аскерона. В последний момент, когда дружинники снова крутили ворот, наматывая цепи и раздвигая окованные железом створки, по лестнице из донжона сбежала Селена, младшая и любимая дочь и сестра. Такая же огненно-рыжая, как мать, и черноглазая, как все арканы. — Рэм, ты ведь в Аскерон? Можешь отвезти письмо Анастейше? Хочу пригласить ее и девочек в гости. Тут у нас скука смертная, одни небритые мужики, оружие и лошади. Сестричка превратилась в настоящую красавицу. Ей недавно исполнилось 17. И до последнего времени ей вполне нравилось махать шпагой и скакать на лошадях под присмотром небритых мужиков. Поэтому Рэм с подозрением на нее посмотрел, понюхал надушенный конверт и погрозил пальцем. Селена закатила глаза, махнула подолом платья и убежала наверх, не дождавшись ответа. Знала, братик все сделает. И письмо читать не станет, стыд замучит. Но, родимая... Молодая горячая кобылка рванула с места в карьер. Рэм на мгновение задохнулся от ударившего в лицо воздуха, а потом счастливо рассмеялся. Вот она, свобода! Та самая, о которой мечтал, сидя в вонючем трюме красного корабля. Чуть позади, отставая на корпус мерной рысью, двигался мерин битюк северянина. Тяжеловоз и его великанский всадник как-то сразу сдружились, признавая силу друг друга. Северяне вообще-то никогда не считались лихими всадниками, а ломовые битюги — верховыми лошадьми. Но эти двое, кажется, нашли тот способ сосуществования, который позволял им обоим сохранить достоинство. Рэм наслаждался дорогой, и все-таки Аскерон оставался землей ортодоксов. Здесь феодалам не нужно было из-под плетки сгонять поселян на шарварки. Повинность по ремонту мостов и дорог, как на Западе. Местный народ справедливо полагал, что в деревню, к которой ведет разбитая и неухоженная дорога, не приедут торговцы. А ремонт телег и лечение сломанных ног лошадей, как и лишнее время, потраченное на перевозку грузов, встанут в деньгу гораздо большую, чем подсыпка щебня и приведение в порядок дорожной насыпи после распутицы. Магистрат города Аскерон, по тем же соображениям, содержал почти 200 работников во главе с дотошным инженером, задачей которых было содержание в надлежащем состоянии главных трактов герцогства. Конечно, насыпные гравийки Аскерона — это не старые имперские дороги, выложенные каменной плиткой. Но по сравнению с тем, что молодой Аркан видел в Тимьяне и некоторых центральных провинциях, они выглядели шедевром технической мысли и памятником организованного труда. Путь от замка до города занял около 4 часов. Лошади были свежие, сытые и, кажется, тоже получали удовольствие от путешествия. Когда на горизонте показались 3 холма Аскерона, Рэм придержал поводья. «Взгляни, Микки!» Блистала в лучах солнца громада герцогского замка. Вершина башни мага вскрывалась за облаками, время от времени рассекаемыми ударами беззвучных молний. Полыхал над монастырем святого Завиши Чарного неугасимый огонь, хорошо видный даже днем. Поднимались над высокими крепкими стенами черепичные крыши многоэтажных каменных и кирпичных зданий. Десятки и сотни повозок, всадников, пешеходов въезжали и входили через ворота города под неусыпным контролем солдат из гарнизона. «Какой большой город!» Аскерон явно произвел впечатление на северянина. Не самый большой из тех, что есть на имперских землях, но, пожалуй, один из самых симпатичных. Путешествовать стоит хотя бы для того, чтобы начать сравнивать и ценить то, что имеешь. Поведем лошадей под уздцы, пусть остынут. В ворота они входили, спешившись. Бравый усатый сержант с гербом герцогства на сюркоте пробасил: «Маэстро, наемники, в городе не принято обнажать оружие. Если я или другие служивые увидят, что вы размахиваете мечами, хлопот не оберетесь, так и знайте. И даже не думайте пускать лошадей рысью или в галоп. У нас так не положено. Всадники движутся шагом, за исключением дел государственной важности». «Мы не доставим проблем маэстро», — кивнул Рэм и поглубже натянул шаперон, поймав какой-то слишком заинтересованный взгляд одного из солдат. Здесь, за стенами, все было почти так же, как в тот злосчастный день, когда он попал в лапы вербовщиков. Разве что добавилось мужчин-оптиматов в прохудившейся и грязной одежде. Они мели улицы, перетаскивали грузы, делали другую черную работу или просто сидели вдоль дорог с протянутой рукой. Молодой Аркан цыкнул зубом, его, честно говоря, бесила оптиматская манера одеваться. Эти дурацкие бре и шоссы, и грязные камизы на завязочках. А чепчики? Они называются красивым словом «каль». Но чепчик остается чепчиком и делает взрослого мужчину похожим на грудного младенца. Рэм осознавал свою предвзятость. Возможно, будь он уроженцем западных провинций, его штаны, ботфорты и тот же шаперон вызывали бы такое же чувство протеста и презрения. «Рэм, мне стоило бы наведаться на наше подворье», — проговорил Микки с сомнением. Акцент пропал невесть куда, как только северянин сосредоточился на деле. «Нужно подать весть на север, что я жив и продолжаю выполнять поручение дядюшки. Ты знаешь, где у вас подворье северян?» Аркан кивнул, вспоминая о просьбе Селены и письме. «Давай, тут недалеко, рядом с портом. Отправимся к экзарху, когда закончим свои дела в городе. Мне тоже нужно заглянуть кое-куда». Микки решил задержаться в портовом районе, пообщаться с земляками, и Аркан отправился на поиски особняка Дюмолле, знатной оптиматской фамилии, к которой относилась подруга Селены, Анастейша, Эти оптиматы были местные, аскеронские, и потому отец разрешал общаться с ними, пусть и скрипя сердце. Кварталы знати располагались у подножия замкового холма. Оптиматская аристократия предпочитала жить в городе, выстраивая себе роскошные хоромы и разбивая парки и сады. Свои землевладения они оставляли на откуп управляющим и арендаторам, в отличие от ортодоксальных баннеретов, которые вели достаточно провинциальный образ жизни и занимались хозяйством самостоятельно. Здесь, в элитном районе, среди мрамора, лепнины и позолоты, Рэм в потрепанном наряде наемника чувствовал себя не в своей тарелке. Он проходил одну роскошную ограду за другой, вспоминая, кому принадлежит тот или иной дворец или усадьба, пока не остановился, как вкопанный, у вычурной решетки, выполненной в виде павлиньих хвостов. Это был особняк виконта Флоя. Флой вообще-то стоял первым в списке претендентов на герцогский трон, поскольку приходился нынешнему владетелю Аскерона родным племянником. Но всерьез его никто не воспринимал. Слишком уж причудливые слухи вокруг этого экстравагантного вельможи витали целыми стаями. Говорили о его специфичных вкусах в еде, напитках, увеселениях и любви, рассказывали о странном образе жизни. Аркан никогда прежде не общался с ним, и это Рема вполне устраивало. Но теперь он стоял у ворот гипотетического конкурента по династическим игрищам и пялился сквозь просветы в решетке на происходящее в саду. Там, в тени экзотических деревьев и в обрамлении буйно цветущих роз, разряженные в пух и прах лакеи накрывали столик в летней беседке. Целый музыкальный ансамбль струнно-смычковых настраивал свои инструменты и шелестел нотами. Наверняка они ждали Флоя. И точно, из дома показалась долговязая фигура, наряженная в своеобразной расцветке одежду. Отливающий серебром камзол, розовую кружевную рубаху, бархатные золотые бриджи до колен и розовые же чулки. Завершали все это великолепие сапожки крокодиловой кожи с огромными розовыми атласными бантами. Танцующей походкой Флой проследовал в беседку, и только он сел за стол, как музыканты ударили по струнам, лакеи забегали еще быстрее. А из дома выпорхнули две маленькие мистрис, совсем молоденькие, лет по 18-19. Обе блондинки и похожи друг на друга, как две капли воды. Может быть, близнецы? Аркан смотрел на разворачивающееся перед ним действо во все глаза. Если слухи, ходящие о Флое, являются правдой, тогда зачем ему эти девушки? Вдруг Флой посмотрел прямо на Рема через решетку, всплеснул руками, поманил к себе пальцем одну из барышень и что-то прошептал ей на ушко. Она тут же вскочила из-за стола и, подобрав подол платья, побежала к решетке. Ножки у нее были что надо. Молодой аркан мысленно признал, у виконта, оказывается, есть вкус. Однако пялиться дальше было бы просто бестактно. А потому Рэм развернулся на каблуках и пошел прочь, уводя за собой лошадь. Вдруг игривый девичий голосок окликнул его. «Маэстро Тиберий Аркан, мой господин зовет вас отобедать с ним». «И на кой черт тогда нужен весь этот цирк с нарядом наемника и шапероном? Мог бы заявиться сюда в камзоле с серебряным шитьем и при шпаге, если каждый встречный поперечный и так знает, с кем имеет дело». «Сочту за честь», — проговорил сквозь зубы Рэм. «Обедать с Флоем — удовольствие весьма сомнительное». Коня приняли расфуфыренные лакеи. Девушка чуть не силком втащила аркана в беседку, и усадила напротив Флоя, который вяло махнул рукой, здороваясь. Обе мистрис начали наперебой предлагать одно блюдо за другим, нахваливать вина и закуски. Виконт наблюдал за всем этим, белозубо улыбаясь. На его холеном лице явно читалось наслаждение ситуацией. «Тиберий», — начал он бархатным баритоном, — «можно я буду называть вас Тиберий? Мы с вами оказались в весьма щекотливой ситуации». Рэм даже напрягся. «Они с Флоем в щекотливой ситуации?» «Я по поводу нашего дорогого герцога говорю, дай творец ему долгих лет жизни», — успокоил Аркана аристократ. «Все эти интриги, заговоры — это так неинтересно, так пошло. Когда я узнал, что являюсь претендентом, я так расстроился, что выпивал целую неделю. И если бы не мои девочки, я опять стал бы алкоголиком, как 10 лет назад, когда умерла моя женушка. Ох, это было невыносимо, просто невыносимо». Флой манерно притянул к себе одну из блондинок и поцеловал ее в шейку. Та захихикала, а вельможа продолжил. «Этот Дюмасакр такой несносный, абсолютно дикий, грубый мужлан. Поверите, он угрожал мне, пришел в мой дом и пытался допросить меня по поводу убийства Тарле. Грозил отрезать мне тестикулы, слыханное ли дело?» Рэм едва сдержал смешок. Тестикулы, надо же. Какой, однако, удивительный тип этот Флой. Удивительный тип картинно вздернул бровь. «Я хотел бы исключить всякие недопонимания между нами, дорогой Тиберий. Знаете, я вовсе не претендую на скипетр». Он засмеялся, запрокинув голову и делая паузы между каждым «ха». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ага. Мне хорошо здесь, с моими девочками, скрипками и южными фруктами. Правда, мои лапочки, зайчики, солнышки?» Девочки уселись к нему на колени и чмокнули, каждая в ближайшую к ней щеку. Аркан моргнул от неожиданности. «Ну и какой из него после этого извращенец? Флой, безусловно, пижон, оригинал, сибарит и павлин. Но предпочтения у него весьма традиционны. Это всякий мужчина сразу поймет». В это время одна из девушек поцеловала вельможу в губы и что-то прошептала ему на ушко, хихикая. «Тиберий, не хотите задержаться после обеда? Мои проказницы придумали что-то интересное». «Нет-нет», — заторопился Рэм, — «дела, знаете ли». Произнести подобное было настоящим подвигом для молодого парня. Проказницы на самом деле были очень-очень хорошенькими. Но дружба есть дружба. Он обещал Микке забрать его в течение часа. А потому, с видимым сожалением, Аркан поднялся. «Ну, тогда не смей вас задерживать, дорогой Тиберий. Надеюсь, мы правильно друг друга поняли. Я не составлю вам конкуренции, можете быть уверены. И даже более того, моя шпага к вашим услугам, если вы решите отдубасить этого дикаря Дюмасакра», — воинственно закончил Флой. «Приму к сведению», — стараясь держать лицо, произнес Аркан. «Хорошего вам дня, маэстро, и вам, мистрис». Поклонившись девушкам, Рэм, совершенно сбитый с толку, спешно зашагал к калитке. За его спиной слышались звуки поцелуев, заглушаемые игрой струнно-смычковых инструментов, и звонкий смех.